«Махан!» — прокричала Анастасия, едва я появился у входа в комнату босса. «Спасибо жрецам мрака! Оживлять они не разучились! Не делай так больше!» «Больше не буду», — виновато отправил я мысль девушке. «Откуда я знал, что, объединившись с духом стихии, я превращаюсь по рангам в того шамана, духа которого я вызываю?» «Вызвал великого духа, превратился в великого шамана». «Не существует верховного духа водяного давления». «Не существует и все тут. Только великий». «Причем я выбрал максимальный ранг для этого духа — 80». «Жадный, оказывается, у клана легенды Барлеон и глава. Все ему мало, все ему побольше нужно». Штраф за вызов духа был такой, что мои 45 тысяч жизни улетели в далекие дали за один призыв. «Только предвестник может не обращать внимания на ранг вызываемых духов», — обрадовал меня Вихрь, когда я вновь пришел к нему в гости. «Если ты готов терпеть боль, то вызов таких духов должен делать сам, без моего посредничества». «При этом, как показывает практика, верховных духов всего 6 штук», пробурчал я, узнав одну из удивительных особенностей шаманов. «Оказывается, верховных духов очень мало. 4 духа стихий, общение и усиление. Ни одного атакующего или защитного, ни одного замораживающего или лечащего. Великих было около 10 000 на все случаи жизни, а верховных даже печально как-то». «Кстати, спасибо за капли!» Вновь возникла мысль Насти, теперь уже ободряющая. «Очень сильно помог». «Всегда пожалуйста», — ухмыльнулся я, принявшись соизмерять ранги вызываемых духов и уровень собственной жизни. «Раз я могу оперировать только великими духами, то начну, пожалуй, с первого ранга. Плюх, ты где?» 12-й ранг духов воды позволял мне относительно безболезненно вызывать духов 18-го ранга. 24-ранговый дух сожрал практически половину имеющейся жизни, поэтому выше я подниматься не рискнул, остановившись на 20-м ранге. Так и получалось. Дух водяного удара в босса, дух усиления в плинта, дух лечения в себя. «Берегитесь!» «В стороны!» — тут же отреагировала Анастасия. К этому моменту у босса осталось всего 60% здоровья, и я мог уверенно заявить, что больше 5% из них на моей совести. Поглощал босс только вблизи. Над головой этой огромной зеленой капли появился круглый значок применения способности, тут же принявшийся уменьшаться по секторам со скоростью секундной стрелки. Минута! Поглощение длится всего минуту, и наша задача ее пережить. При этом совершенно случайно у меня есть что предложить. «Спасибо!» — прокричал плинта, в которого прилетел дух ускорения. Пускай всего на 30%, но скорость разбойника была повышена, позволяя тому ловко бегать от босса по периметру зала. На меня с Настей глупый имитатор не обращал никакого внимания, даже когда проползал мимо. Для плюха плинта являлся врагом номер один, а остальные — простая мошкара. Ровно через минуту забег прекратился, и босс вернулся в центр зала. Все пошло по новому кругу. Как-то скучно. В долме боссы и то были поинтересней. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Плюс 2 параметра характеристики интеллект. Итого 204. Свободных очков характеристик 435. Наконец-то! Втроем резать огромную тушу оказалось очень утомительно. Практически 40 минут планомерной и кропотливой работы, учитывая 3 забега от поглощения. Капли так и не вернулись к боссу, даже когда он проносился над ними. Поэтому эта способность была применена только один раз. Нужно будет уточнить, что было бы, если эти куски слизи все же доползли бы. «Просто. Слишком просто». Прозвучали задумчивые мысли о Настарии. «Примитивный босс. Я не понимаю, почему Гейра его не прошла. Поглощение можно было тупо избежать». «Что-то мне подсказывает, что на этом уровне больше боссов не будет», — добавила девушка вслух. «Давайте зачистим оставшиеся 2 коридора. Махан, собирай добычу». В сундуке, что находился сразу за боссом, находилось 50 тысяч золотых и 3 предмета. Посмотрев их свойства, я не смог сдержать усмешку. Судя по уровням и требованиям класса, один из предметов мой, два других — Насти и Плинта. Шаманский указующий перст. Описание. Уменьшает штраф за вызов духов на 30%. Ограничение. Только для шаманов. Обожаю подземелья, заточенные сугубо под конкретного игрока. Даже несмотря на то, что кольцо имело всего одну способность и совершенно не увеличивало характеристики, я тут же его надел. Учитывая последние изменения в правилах вызова духов, очень нужный перстенек. Вообще, зачистка уровня принесла нам много чего хорошего. Около 100 тысяч золотых, половина из которых, правда, была в сундуке у босса. Два оставшихся коридора оказались на самом деле одним, начинающийся в центральном тоннеле и заканчивающийся в крайнем левом. Или наоборот, кому как нравится. Боссов, как и предсказывала Анастасия, в коридорах не было. Зато были размещены две потайные ниши с сундуками, откуда мы получили оставшееся золото. Упоминать об огромной куче различных кусков слизней, занявших практически десятую часть моего мешка, нет смысла. Разберусь с ними, как только будет время. Око темной вдовы ясно показало. Даже в куче грязи попадаются бриллианты. Что-то я начал за Кейна повторять. Не к добру это. «Гейра, твой левый проход, Кейн правый!» Разделил я группы, едва мы вышли на второй уровень. «Чистим все. Как только встречаем босса, возвращаемся». Понеслась. Второй и третий уровни подарили мне всего один уровень. Да и то благодаря имеющемуся очень высокому значению шкалы опыта. Боссов, высасывающих сущности, больше не было. Поэтому отряды Гейры и Кейна уничтожали все, что движется, без лишних вопросов. При этом, к огромному разочарованию, подходящих вещей для меня больше не падало. Да, Магды и Растяпа будут им очень рады. Наши производственники тоже, особенно алхимики. Но не я. «Вход на четвертый уровень», — указала Гейра на мерцающую лестницу. «Должен быть последним. Дальше идет Гларнис». «Все ближе и ближе. Я чувствую тебя». В очередной раз раздалась мысль неведомого существа. Судя по всему, это Урусай так балуется. Больше некому. Я трижды пытался до него докричаться, натыкаясь на ухмылки Анастарии, но безрезультатно. Связь работала только в одну сторону. «Разведка!» — приказал осмелевший Кейн трем бойцам, тут же нырнувшим в мерцание. Пройдя три уровня без единой потери, тем более без поглотителей, чернокнижник начал чувствовать себя уверенно. Зря он так. Фреймы трех бойцов Кейна вначале почернели, показывая, что воины находятся на стадии загрузки, затем позеленели, появились на четвертом уровне, после чего исчезли. Именно исчезли, словно их никогда не было. Они посерели от уничтожения. Кто-то только что одним движением вычеркнул трех разведчиков 320 уровня из Барлеоны. Хорошо, что это не ребята Гейры. «Плинта?» — вопросительно посмотрел я на разбойника. «Сейчас узнаю», — тут же ответил разбойник, набрасывая на себя невидимость и делая большой глоток из какой-то бутылки. «Если не вернусь, прошу считать меня героем», — отшутился вампир и нырнул в переход. «Босс! Челюсть!» Появилась в рейдовом чате, после чего фрейм Плинта посерел. «Моего бойца 351 уровня, равного которому на нашем материке нет и в ближайшее время не предвидится, Хеллфайера в расчет не берем, уничтожило за 3 секунды. При этом он находился под всеми сокрытиями, какие только возможно. Очень весело. Что же там такое?» «Я сейчас», — произнесла Анастасия, и тут же ее глаза остекленели. «Удивительно, но я не чувствую своих воинов», — обеспокоенно произнес Кейн. «Мы столкнулись с еще одним поглотителем?» «Очень на это похоже», — нехотя ответил я. «Если Плинта и трех разведчиков вырезают за считанные секунды, то на четвертый уровень соваться не следует. Во всяком случае, с наскока. Нужно думать». «В общем, ситуация следующая», — произнесла Анастасия, вернувшись обратно в игру. Как я понял, она только что разговаривала с уничтоженным Плинта по телефону. «Как только попадаешь на четвертый уровень, оказываешься в огромной пасти с сотней острых клыков, Уровень босса не определен, следовательно, выше 381-го. Свободные жители улетают в серые земли, местные навеки исчезают. Пасть стирает их с лица Барлеоны. Такая вот диспозиция. Плинта вернется через 6 часов. Еще через 5 он будет у нас. Какие будут предложения? Ждем. Тут же ответили Гейра и Кейн. Если эта пасть уничтожает всех, кроме свободных, разбираться с ней вам. Согласна. В таком случае... «Насть, по моей команде кидай на меня бабл», — произнес я, объединяясь с духом стихии и накладывая на себя различные усиления и ускорения. «Главное сейчас не дать девушке говорить. Что-то подсказывает, что мне нужно сходить посмотреть на босса, несмотря на его сумасшедший уровень. От плинта, когда он вернется, будет на 50% меньше пользы. Не забывай, баф Гераники исчезнет. У меня его, например, уже нет. Все, я готов. На счет три. Раз... «Два. Если умрешь, я тебя убью. Три!» Даже не сомневаясь, что на мне висит бабл, я шагнул в мерцающую пелену, разделяющую уровни. Посмотрим, что за пасть такая. Зелень. Зелень и зубы. Много зубов и много зелени, разбавленные белым небом и розовым языком. Прошла буквально секунда, как челюсти с противным чавканьем сомкнулись, стараясь расплющить меня в лепешку. Бабл спас. Мне даже некогда было подумать о том, каких размеров должно быть существо, если у него такая пасть, и как оно поместилось под Гларнисом. Теряя драгоценные секунды, я сжимал уши от дикого рева этого монстра. Бабл, который кинула на меня Настя, не позволил челюстям меня расплющить. Однако сила сжатия была настолько огромной, что я просто-напросто продавил часть челюсти внутрь босса. Босс практически мгновенно распахнул пасть и начал орать, оглушая все вокруг. А из двух круглых двухметровых ран начала изливаться черная слизь. Попадая на розовый язык, слизь начинала дымиться и словно кислота разъедала его. Я посмотрел на таймер бабла. 4 секунды. Понимая, что больше ничего не успею, тут же развернулся и нырнул обратно на третий уровень. «Рагрид хочет вас воскресить. Принять?» «Что скажешь?» — спросила Анастасия, едва меня возродили. «Скажу, что это безумно больно», — поежился я, вспоминая ощущения, испытанные перед смертью. Бабл исчез, и слизь, собранная по всей сфере, обрушилась на меня. Боль была такой адской, что я даже не мог закричать. На это просто-напросто не было сил. Мне казалось, что боль длилась вечно, но открытые логи показали, что черной слизи потребовалось всего лишь 2 секунды на то, чтобы отправить меня в серые земли. Хорошо, но если вернуться к боссу, как можно его пройти? Мне кажется, что нужно... Получен уровень. 10 сообщений о повышении уровня промелькнули перед глазами, заставив упасть на колени в сладкой истоме. За все то время, что я нахожусь в Барлеоне, уже привык к получаемому удовольствию от повышения уровней и специальностей. Но когда сразу 10, это слишком даже для тренированного человека. «Дим!» — где-то на периферии сознания проскользнула мысль Насти. «Дим, очнись! Хватит меня пугать!» «Боже, как же мне хорошо! Не приставайте ко мне никто!» «Ты практически дошел!» «Осталось всего одно препятствие!» Именно слова Урусая, а не Анастарии, вернули меня в сознание. Нас уже ждут. И как только мы выйдем из Гларниса, вся армия призраков ринется в атаку. Нужно будет всех предупредить. Но прежде всего узнать, кто же такой Урусай и чем он не угодил Геранике. «Чисто!» — произнес Кейн, отправив еще одного бойца в мерцающую пелену. «Эта тварь сама себя уничтожила!» «Анастасия, прошу еще несколько баблов для моих воинов. Нужно прорубить проход из пасти». Босс для Плинта уже был. Босс для наших наемников пройден. Для войск Гераники, вспомни последнего, тоже, произнесла Анастасия, выслушав мой рассказ. Текущий хранитель врат не проходим без паладина и его бабла. Получается, остался только один босс для шамана. «Готовься, Махан, скоро твой выход. Пойду скажу Плинта, что его сейчас поднимать будем». «Махан, я не знаю, как ты это унесешь, но бросать такое нельзя», — произнесла Гейра, указывая на огромную гору каких-то кусков плоти. страшную гору. Сразу чувствуешь себя в мясной лавке, выбирая кусок посочнее. Не всем нравится такое зрелище, и я был в их числе. От босса осталось очень много мяса. Кейн потерял троих воинов, прорубивших проход сквозь челюсти. Их разъела черная слизь. Однако жрецы тут же вернули павших к жизни. Босс был уже мертв и не мог выпивать сущности. Располагаясь сразу в трех игровых комнатах, это существо было очень интересно устроено. Черная слизь имелась только в первой комнате, там, где находились челюсти. При этом управлялись челюсти не напрямую, а посредством неких ментальных команд, так как никакой связи между челюстями и языком, принадлежавших существу второй комнаты, не было. По сути, это три разных существа, объединенных в единое целое. Третья часть занималась переработкой отходов, остающихся от второй. Поэтому мы туда даже не стали соваться. Несмотря на огромный шанс найти уникальный предмет, оставшийся от неведомых героев прошлого и непереваренный монстром. Лезть в омерзительно пахнущую комнату никто не решился. Даже Плинта. «Для чего оно?» — спросил я Настю, показывая на вырезка из пранкирота. «Неужели для кулинарии?» «Практически. На текущий момент известно о 20 кусках этой вырезки, и она ценится на вес золота, даже больше». Существует уникальный алхимический рецепт «Зелье Мерлина», увеличивающее одну из основных характеристик на 5 единиц. Увеличивающее навсегда. Для производства этого напитка нужна эта вырезка и еще несколько редких ингредиентов. Мне известно, где достать остальное, поэтому... Кейн прав. Нам нужно все забрать. У меня есть знакомый алхимик с зельем Мерлина. Плинта, нечего морщиться. Мы заберем здесь все. Вырезка из пранкирота была неприятна не только на внешний вид, но и на ощупь. Мягкая, со слизью, шевелящаяся. Бррр. Спасибо Барлеоне, что она не учитывает объемы и вес вещей, носимых в мешке. Треть огромнейшей кучи поместилась у меня без проблем. Оставив себе на всякий случай три пустых слота, я указал рукой на кучу Плинта, приглашая того продолжить собирательство. Если Настя сможет сделать зелье Мерлина, то... очень убойная вещь получится. «Если кому скажете, что я к этому прикасался, убью», — пробурчал Плинта, засунув в свой мешок оставшуюся кучу. «Согласна, будет красиво звучать. Адепт-вампир Плинта Кровавый собирает куски мяса для эликсира. Практически идеальное название для какого-нибудь фильма ужасов. Кейн, Гейра, мы на четвертом уровне, однако до сих пор стоим у самого его начала». Не желая вникать на словесные перепалки между Плинта и Анастарией, к которым уже все привыкли, я отправил народ на исследование уровня. Где-то здесь находится мой босс. «Командир!» Примерно через минуту вернулся один из разведчиков Кейна и обратился к чернокнижнику. «Вам стоит на это взглянуть самому». «И что же это такое?» — спросил Кейн, уставившись на непонятное сооружение. «По всей видимости, лабиринт», — ответила Анастария, всматриваясь в висящую перед глазами конструкцию. «Причем трехмерный». «Прямо по курсу, примерно в 20 метрах от нас, нарушая все законы физики реального мира, как то гравитация или объемные показатели, в воздухе висел куб. Он не касался пола, поэтому можно было предположить, что его удерживает веревка, однако куб находился в постоянном движении по всем трем осям, словно кусок железа, попавший в магнитную ловушку. Куб был полностью прозрачен, прекрасно была видна дверь за ним, являющаяся выходом с уровня и, как следствие, из подземелья. Но эта счастливая для нас дверь отделялась постоянными вспышками огня, лезвиями, водой, чем-то темным и страшным, постоянно возникающим по всему внутреннему периметру куба. Внутри куба был размещен какой-то причудливый лабиринт, пройти который, будь этот странный куб недвижимым, было бы невозможно. Плоскости прохождения были размещены хаотично. На первый взгляд. Отдельно стоит сказать и о размерах куба. Его ширина была метров 30, не меньше. И как такая махина оказалась в Гларнисе? Огромный вопрос разработчикам. «У меня в детстве такая игрушка была», — произнес Плинта. Нужно найти начальную точку, доставить туда шарик, а затем, аккуратно переворачивая шар, у меня был шар, довести его до центральной точки. Здесь примерно то же самое. Если я не ошибаюсь, то в самом центре куба есть рычаги управления, которые нужно нажать. Только вопрос, каким образом туда добраться? Особенно учитывая, что плоскости прохождения не статичны, а постоянно изменяются. Причем я смотрю на них уже с минуту, но так и не нахожу повторений. Поддержал разговор Анастасия. А огонь, вода, кинжалы и прочая увеселяющая атрибутика, которая, как все видят, только по краям куба, для того, чтобы не было искушения упасть и провалить прохождение. Махан, что скажешь? Что можно ответить? Что я в полном шоке? Что у меня полная паника? Что мне сейчас проще вернуться на поверхность и прорываться к воротам? Я не знаю, как проходить это чудо. Просто не знаю. Логикой его не пройдешь. Только на предчувствии. Но хватит ли его у меня? «Воины-гераники — самые ловкие создания этого мира», словно выручая меня, произнес Кейн. «Всего насчитывается 5 входов. 5 моих бойцов войдут в лабиринт и выключат его». Что можно сказать? Кейн ошибался. Его воины не самые ловкие. 3 входа оказались ловушкой по умолчанию, уничтожив 3 вошедших бойцов. 2 смогли продержаться в этом ужасе 10 и 20 секунд соответственно, после чего сорвались. 1 в огонь, другой в темное нечто. Все 5 320-уровневых бойцов погибли за считанные секунды и исчезли из фреймов, показывая, что возродить их не удастся. «Твой предок был большим затейником», — сквозь зубы произнес Кейн, обращаясь к Гейри. «Использовать поглотители везде, где это возможно?» «Я тоже не буду отправлять своих бойцов на вечное забвение», — покачала головой Гейра. «Только Плинта может пройти этот лабиринт». «Очень смешно», — пробурчал разбойник, внимательно вглядываясь в хаотичные изменения пути к центру. «Это нереально. Хотя... зря я, что ли, прошел все испытательные полигоны». Разбойник погладил высунувшегося вампирчика, свою проекцию, усмехнулся, врубил ускорение и на полной скорости влетел в лабиринт. «Поднимайте его!» — приказала Гейра жрецам. Плинта хватило на целых 20 секунд бега в 3 плоскостях, после чего он потерял равновесие и совершил красивый прыжок в лаву. На мой взгляд, на любом соревновании такой прыжок получил бы 10 баллов, как за артистизм, от ругательств и размахиваний руками было очень смешно, так и за идеальный вход в воду, совершенно без брызг.